Юлия. «Аннунциата, вы сердитесь на меня? Не отрицайте. Теперь, когда вы дочь сановника, я совершенно ясно читаю на вашем лице, вы сердитесь на меня, ведь так?» Аннунциата. «Ах, право, мне не до этого, сударыня». Юлия. «Вы все думаете о нем? Об ученом?» Аннунциата. «Да». Юлия. «Неужели вы думаете, что он может победить?» Аннунциата. «Мне все равно». Юлия. «Вы не правы. Вы девочка еще. Вы не знаете, что настоящий человек — это тот, кто побеждает. Ужасно только, что никогда не узнать наверняка, кто победит в конце концов. Христиан Теодор такой странный. Вы знаете о нем что-нибудь?» Аннунциата. «Ах, это такое несчастье. Мы переехали во дворец, и папа приказал лакеям не выпускать меня. Я даже письма не могу послать господину ученому. А он думает, наверное, что и я отвернулась от него. Цезарь Борджи каждый день уничтожает его в газете. Папа читает и облизывается, а я читаю и чуть не плачу. Я сейчас в коридоре толкнула этого Цезаря Борджи и даже не извинилась». Юлия. «Он этого не заметил, поверьте мне». Аннунциата. «Может быть». «Вы знаете что-нибудь о господине ученом, сударыня?» Юлия. «Да, знаю. Мои друзья-министры рассказывают мне все. Христиан Теодор очутился в полном одиночестве. И, несмотря на все это, он ходит и улыбается». Аннунциата. «Ужасно». Юлия. «Конечно. Кто так ведет себя при таких тяжелых обстоятельствах? Это непонятно. Я устроила свою жизнь так легко, так изящно, а теперь вдруг почти страдаю. Страдать ведь это не принято». Хохочет громко и кокетливо. Аннунциата. «Что с вами, сударыня?» Юлия. «Придворные возвращаются сюда. Господин министр, вот вы, наконец! Я, право, соскучилась без вас. Здравствуйте!» Лакеи вводят министра финансов. Министр финансов. Раз, два, три, четыре. Так, все бриллианты на месте. Раз, два, три. И жемчуга, и рубины. «Здравствуйте, Юлия!» «Куда же вы?» Юлия. «Ах, ваша близость слишком волнует меня. Свет может заметить, министр финансов. Но ведь отношения наши оформлены в приказе». Юлия. «Все равно. Я отойду. Это будет гораздо элегантнее». Отходит. Министр финансов. «Она настоящая богиня. Лакей, посадите меня у стены. Придайте мне позу полного удовлетворения происходящими событиями. Поживее!» Лакеи исполняют приказания. «Прочь!» Лакеи уходят. Первый министр, как бы гуляя, приближается к министру финансов, улыбаясь тихо. «Как дела, господин первый министр?» Первый министр. «Все как будто в порядке», улыбается министр финансов. «Почему как будто?» Первый министр. «За долгие годы моей службы я открыл один не особенно приятный закон. Как раз тогда, когда мы полностью побеждаем, жизнь вдруг поднимает голову». Министр финансов. «Поднимает голову? Вы вызвали королевского палача?» Первый министр. «Да, он здесь. Улыбайтесь, за нами следят». Министр финансов улыбается. «А топор и плаха?» Первый министр. «Привезены. Плаха установлена в розовой гостиной возле статуи Купидона и замаскирована незабудками». Министр финансов. «Что ученый может сделать?» Первый министр. «Ничего. Он одинок и бессилен, но эти честные и наивные люди иногда поступают так неожиданно». Министр финансов. «Почему его не казнили сразу?» Первый министр. «Король против этого. Улыбайтесь!» Отходит, улыбаясь.